По-быстрому позавтракав и выбросив мусор, я поспешил в облюбованный мною безлюдный тупичок, что находился практически на отшибе. Открыв список доступных барьеров, я удовлетворенно потер руки, поскольку он тоже приобрел определенные изменения. Если быть точнее, то в него добавилось три новых барьера с монстрами, Баламп, Даллитетимбер. Понятно, зоны с монстрами из FF8. Ну поехали. Я активировал барьер Баламп и огляделся. А он определенно больше других барьеров. Наверное, будет с 4 литлу ингинга размером или чуть больше. Я стоял на большом поле, по которому тут и там перемещались небольшими группами и поодиночке синие летающие жуки. В отдалении виднелись средних размеров рощи. Туда мне пока нельзя, там может быть Терекс. На западе и севере виднелись крутые холмы со льдом и снегом на верхушках, а на востоке был небольшой пляж. Города и сада не было, ну никто и не ожидал. Но все же, блин, сбылась мечта идиота, я нахожусь на острове Баламп. Да я задрот, я в курсе. Еще немного оглядевшись, я достал из инвентаря небольшое копье. Сам сделал, взамен почившей смертью храбрых клюшки, из тисовой ветви, старых джинсов, ремня и стальной пластины. Самодельное копье, обычный. Урон 45-55, колющий, режущий. Прочность 650-700. Хорошо, что у Вернона в гараже полно различных инструментов. Там я и смастерил это колюще-режущее чудо. Но да ладно, хватит размышлять, пора качаться. И приметив одиноко летающего жука, поспешил в его сторону. Подойдя на достаточно близкое расстояние, всмотрелся в описание жука. Жук, УР-15, летающий, АЗ, 390-390, ЕМ, 120-120. Как было сказано в описании, вытягиваю руку в сторону жука и применяю команду вытянуть. От него отделилось три светящиеся сферы и очень быстро полетели в мою сторону. Жук тем временем тоже поспешил ко мне, явно не с добрыми намерениями. Сферы же, долетев до меня, втянулись куда-то в район солнечного сплетения. Еще раз применяю команду вытянуть, но ничего не произошло, и я осознал, что магии у него больше нет. Что ж, бездонного кубка, как в игре, никто и не обещал. И поэтому я импульсом телекинеза отправил стальной шарик точно в жука, нанеся ему 10 ед урона и вызвав оглушение на 3 секунды. Разорвав дистанцию, начинаю каст грозового разряда. Закончил я как раз тогда, когда жук уже два раза успел меня укусить в общей сумме на 45 единиц урона. После чего ярко сверкнуло, грянул гром, и рядом с жуком возник и тут же исчез купол из микромолний, снеся ему 100 АЗ. Да это вам не полупошаговый РПГ, а вполне себе реальный экшен. Ну да ладно, воспользовавшись небольшим замешательством противника, еще раз его оглушаю и, нанеся 2 кинетических удара подряд, отправляю жука в поля вечной охоты. Надо было проверять удар стража на пока еще не атакующей меня цели. Ну, в следующий раз буду умнее. Так, посмотрим, что за магию я вытянул. Ага, 2 огня и 1 сканирование. Так, а как применять? Так, понятно, для активации магии нужно задать жест. А потом смотрим на врага, делаем заданный жест и произносим название нужной нам магии. Вроде все просто, но какой жест выбрать? Пока я разбирался с магией, ко мне подлетели еще 2 жука и сразу же атаковали. Какие агрессивные. Однако от здоровья только половина осталась. Так что, разрываю дистанцию и отправляю стальной шарик в одного и наношу кинетический удар по другому. Тут же уклоняюсь от первого и бью его копьем, одновременно с этим получая укус от второго. Перекатом назад разрываю дистанцию и снова отправляю шарик во второго. Затем наношу ему же еще один кинетический удар. И, уклонившись от атаки первого, ударом копья сверху вниз добиваю второго. Теперь будет проще, подумал я, уклоняясь от оставшегося жука. Выгодав момент, снова оглушаю его шариком и применяю команду вытянуть. На этот раз из противника вылетело 6 сфер магии. Хаем рандом, однако, добив жука еще 2 кинетическими ударами, я огляделся. За время боя мы немного сместились в сторону гор, и я сейчас находился в опасной близости с еще одной группой жуков. К счастью, они меня еще не заметили, и я, чтобы в очередной раз не искушать судьбу, поспешил в обратном направлении, выбирая место подальше от насекомых. Фух, это было очень близко. Так, мне срочно нужен помощник, а то если бы их было 3, я бы закончился. Так что временно убираемся отсюда. С этими мыслями я покинул остров Баламп и создал временный барьер. И кого же мне привлечь себе в помощь? Друзей-то у меня нет, да и я должен быть полностью уверен в человеке, прежде чем создавать с ним группу. Такая возможность появилась после апгрейда, но размер группы ограничен 3 участниками. Может, мне фамильяра завести? А что, эта мысль? Похоже, настало время посетить косой переулок и узнать, есть ли у меня доступ к сейфу. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, я при помощи редактора изменил себе внешность. Добавил себе немного роста, отрастил небольшую аккуратную бородку, добавил небольшой кадык и изменил цвет волос на белый. На реализацию этих изменений ушло 320 ЕМ. Надо бы прокачать метаморфизм побольше, чтобы снизить цену изменений. Мда, не рассчитал я немного с изменениями. Штаны стали немного коротковаты, а куртка узковата в плечах, ну да не критично. Дождавшись, когда мана немного восстановится, я аппарировал ко входу в дырявый котел. Хорошо, что до Лондона недалеко и полного запаса маны мне хватит несколько раз подряд туда-сюда прыгнуть. Постояв немного у входа и убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я вошел в паб. Немного оглядевшись и привыкнув к царящему в нем полумраку, я подошел к барной стойке. Про сам паб могу сказать то, что это скорее классическая средневековая таверна, немного грязноватая. Хозяин явно не слышал ни про какие санитарные нормы и пропитавшаяся запахом пива и перегара. Но ничего так, антуражненько. Постояв немного у стойки, я прокашлялся, привлекая внимание дремавшего бармена. «Хе-хе, что, вам чего?» – встрепенулся тот, подскакивая со стула. «Уважаемый, я случайно сломал свою палочку. Не могли бы вы открыть мне проход в переулок?» «Сломали палочку? Надо быть аккуратнее, ведь это же основной инструмент мага». «Всенепременно. Ну так я могу пройти? Пройдемте». Бармен, проводив меня к черному ходу и отстучав по нужным кирпичам, вернулся в паб. Оказавшись в косом переулке, я с трудом удержал каменное выражение лица. Я, конечно, ожидал чего-то такого, но все равно оказался немного сбит с толку. Слишком уж тут все было магическим. Народу, на мое счастье, было не очень много. Я взял себя в руки и пошел к противоположному концу улицы. Вроде бы там находится Гринготтс. Глава 6. Пройдясь немного по косому переулку, я вышел к массивному зданию банка. Зайдя внутрь, стараясь не обращать внимания на гоблинов, подошел к свободному клерку. Мысленно себе усмехаясь, я решил проверить одну идею фикрайтеров в деле. «Пусть кровь ваших врагов омоет ваши стопы», — глядя прямо в глаза гоблину с серьезной миной, произнес я. «А ваша сокровищница наполнится золотом до самого верха», — ответил мне немного прифигевший гоблин. Я тоже немного обалдел от того, что сработало. Но гоблин быстро взял себя в руки и спросил: «Вы что-то хотели?» «Да, мне необходимо узнать, кто занимается финансами рода Поттер. У каждого состоятельного и благородного рода есть свой поверенный. Большего я сказать не могу даже за золото». «Что ж, все ясно. Могу я поговорить с поверенным рода Поттер? А вы, собственно, кто?» «Лицо, заинтересованное в благополучии рода Поттер. И все же, не могли бы вы назваться полным именем? Дальше банка эта информация не уйдет. Гарри Поттер, я под маскировкой. Все же решился открыться я, поняв, что иначе вряд ли чего-то добьюсь. Ну, это весьма разумно, молодой человек. От своего имени и имени банка Гринготтс я заверяю, что дальше имеющих соответствующий допуск работников банка эта информация не уйдет. Если вы, конечно, действительно Гарри Поттер. Чтобы это подтвердить, вам придется пройти проверку крови. Вы, разумеется, не против?» «Я согласен». «Хорошо, Кривоклык, подмени меня, я провожу уважаемого мага в нужный ему кабинет», — сказал клерк пробегавшему мимо гоблину. После чего вышел из-за стола и, приглашающе махнув рукой, пошел к боковой двери зала. За дверью был длинный коридор со множеством дверей, но оказалось, что нам не сюда, а на пару этажей ниже в точно такой же коридор. Пройдя почти до его середины, мы зашли в довольно просторный кабинет, увешанный различным оружием, судя по зазубринам, боевым. За единственным в кабинете столом сидел старый гоблин и что-то писал на пергаменте. «Кого ты привел, Кроворат?» — поинтересовался хозяин кабинета, пристально меня разглядывая. Я тем временем принял свой обычный облик, уважительно поклонился и произнес: «Да моет ваши клинки кровь ваших врагов, а сокровищница ваша не опустеет вовек. И кто же вы, вежливый молодой человек?» Тут мой сопровождающий спохватился и представил меня: «Мастер Златорык, позвольте представить вам юного Гарри Поттера, наследника рода Поттер. Он прибыл для прохождения проверки крови и деловой беседы с вами». «Понятно. Ты свободен, Кроворат. А вы, молодой человек, проходите». Поблагодарив покидавшего кабинет Кроворада, я сел в кресло напротив старого гоблина. «Ну, начнем с проверки крови», — сказал он, подходя к сейфу в стене и достав прямо через его дверь небольшую чашу, флакон с зельем, искусно выполненное из разных металлов перо, и небольшой кинжал с алым лезвием и рукоятью из кости. Этим кинжалом вам необходимо надрезать себе руку вот здесь, держа ее над чашей, пока она не наполнится. «Вам помощь?» – спросил меня гоблин, одновременно показывая на своей руке, где нужно резать. «Нет, спасибо, я справлюсь», – произнес я, одновременно гадая, получится ли пустить себе кровь, ведь тело то игровое. «А ну как не выйдет, да и жизни еще не восстановились полностью. Сколько там у ножичка урон?» «Ритуальный кинжал, уникальный, урон 1-2 режущий». Прочность 9859-10000. Эффект, надрез, оставленный этим клинком, исчезнет, стоит прислонить к нему плоскость этого же клинка. Кровотечение. О, а у них все продумано. И мысленно, держа пальцы крестиком, нанес порез на левой руке, держа ее над чашей. И да получилось. Пошла кровушка родная. Значит, если мне надо, то кровь будет. Когда чаша наполнилась наполовину, гоблин меня остановил и сказал, как закрыть рану. После чего, пододвинув ко мне зелье и забрав чашу, произнес, «Выпейте это кровотворное. Пусть крови и немного, но вы еще слишком юны». Поблагодарив гоблина, я опрокинул в себя зелье. А ничего так по вкусу, как горьковатый бульон с травами. Очки здоровья сразу поднялись на 50 единиц. Ха, неплохо, жаль, я не посмотрел описание зелья. Но если получу доступ к деньгам, надо обязательно зайти в аптеку. Тем временем гоблин опустил в чашу перо, и оно начало всасывать в себя кровь. Когда чаша опустела наполовину, он вынул перо и поставил его на пергамент, и оно с большой скоростью начало его заполнять. Гоблин же, внимательно за ним следя, чему-то про себя ухмылялся. Когда перо закончило писать, гоблин взял его в руки и нажал на какую-то закорючку, после чего перо тут же начало светиться, источая из себя небольшую струйку дыма. «Уничтожает остатки крови. Гринготтс дорожит своими клиентами», — ответил гоблин на мой вопросительный взгляд. После чего он поставил на пергаменте печать банка и пододвинул в мою сторону. «Прочтите». Аккуратно взяв пергамент, я внимательно его прочел. «Гарри Джеймс Поттер. Возраст 10 лет. Наследник благородного рода Поттер. Единственный член рода. Полукровка. Потомок рода Пивереллу. Это значит, что я прошел. Разумеется, наследник рода Поттер. О чем же вы хотели поговорить?» «О моем наследстве. Мои покойные родители не оставляли завещания, к сожалению. Нет. Какими средствами я располагаю, и кто имеет к ним доступ?» «У вас имеется основное хранилище рода, хранилище вашего отца, вашей матери и ваше личное хранилище, подобные еще называют детскими или сбережениями на обучение. Вы можете распоряжаться хранилищами отца и матери, ключи от них я вам предоставлю, а ключ от детского сейфа должен быть у вашего магического опекуна. Насколько мне известно, им является Альбус Дамблдор. Доступ к детскому хранилищу имеете вы при наличии ключа, либо ваш опекун также при наличии ключа. Однако, ваш опекун не имеет права без вас забирать из него средства, превышающие 100 галеонов в месяц, что он неоднократно делал, беря деньги на ваше содержание. Вот как, однако же эти деньги я вообще ни разу не видел, как и самого Альбуса Дамблдора. Банк не несет ответственности за трату средств. Мы храним золото, приумножаем его, если владелец дает на это добро, и выдаем золото владельцу и тем, кто на это имеет право. В вашем случае им располагает ваш опекун, в определенных пределах, конечно. Это я прекрасно понимаю, но спасибо за пояснение. Возможно ли перекрыть Дамблдору доступ к детскому хранилищу, только если его лишат опекунства, ну или у него не будет ключа? Еще вы можете перевести золото на другой доступный вам счет, логично. Нет, переводить пока не буду. А можно узнать, когда он снимал деньги в последний раз? Около полугода назад. В последнее время Дамблдор редко брал с вашего счета деньги. А было иначе? В первые годы после войны он делал это почти каждый месяц. В общей сумме Дамблдор взял из вашего сейфа 6700 галеонов. Проговорил гоблин, сверяясь с бумагами. Внушительно. И сколько же у меня в детском хранилище сейчас? На вашем счете сейчас 13300 галеонов. Больше четверти упер. А что с хранилищами моих родителей и основным хранилищем рода? Доступ к основному хранилищу рода вы сможете получить, только став главой рода. Он числится за вами, потому что вы в данный момент единственный представитель рода Поттер. На сегодняшний день в основном хранилище находится 7 265 753 галеона 5 секлей и 2 кната. Последний раз средства из него снимал еще ваш покойный дедушка. На счету вашего отца в данный момент находится 936 132 галеона 7 секлей и 4 кната. На счету вашей матери ровно 50 тысяч галеонов. Внушительно. Вы говорили, что предоставите мне ключи. Да, разумеется. Для этого и нужна оставшаяся в чаше кровь. Произнеся это, гоблин достал из стола два небольших золотых ключа и протянул их мне со словами: «Положите их по очереди в чашу, произнося при этом «возьми кровь мою», потом передайте их мне, и я их привяжу к уже вашим хранилищам. Может, вы хотите для удобства перенести золото из одного хранилища в другое и закрыть пустой счет? Нет, не надо, лучше переведите половину средств со счета моего отца на счет моей матери», сказал я, и, привязав ключи к себе, передал их гоблину. Он же, проделав какие-то манипуляции с ключами и показав им пару неприличных жестов, снова передал их мне. На ключах теперь были цифры, обозначавшие номера хранилищ. Гоблин тем временем, нажав на нужную руну на чаше, сжег остатки моей крови. «У вас есть еще ко мне вопросы, мистер Поттер? Как я могу стать главой рода? Для этого нужно достичь совершеннолетия? Не обязательно. Лордом может стать и несовершеннолетний, но сделать это очень трудно. Для того, чтобы вам стать лордом Поттер, вам необходимо прийти в ваш мэнор, изучить кодекс рода и пройти ритуал принятия. О самом ритуале и его особенностях вы узнаете из кодекса. В общем-то, на этом все. Разве что магия рода может потребовать от вас назначения регента. Хотя вам это скорее всего не грозит». Хитро улыбнулся мне старый гоблин. «А вы не подскажете, как я могу попасть в мэнор? Вы можете узнать о его расположении у своего опекуна или в Министерстве магии. Но я могу вам помочь». Вновь подойдя к сейфу, гоблин вынул из него небольшую шкатулку и, вернувшись за стол, протянул ее мне. Открыв шкатулку, я увидел простое серебряное кольцо и в недоумении поднял свои глаза. «Скажите, мистер Поттер, вы знаете, что такое портал?» «Да знаю. Он доставит меня в мэнор?» «Да все верно. Ваш дедушка предпочитал вести большинство своих дел в своем кабинете, поэтому у меня и имелся портал в ваш мэнор. Пользоваться им просто. Нужно надеть на палец и произнести «перенеси меня кольцо». Ни в коем случае не активируйте портал внутри помещения, если, конечно, вы не хотите стать деталью интерьера. Большое спасибо за помощь. Скажите, мастер, а Грингот занимается инвестициями в магловском мире? К сожалению, нет. Это бы попало под дополнение к статуту о секретности для нечеловеческих рас, скривившись, ответил мне гоблин. Очень жаль, а то были одни планы. Гринготтс вообще занимается инвестициями, разумеется, но только в магическом мире. Сами понимаете, проблемы никому не нужны. Вы что-то хотели мне предложить? Да я бы хотел пустить деньги из этого хранилища в оборот, сказал я, указав на один из ключей, и надеялся, что как поверенный рода Поттер вы возьмете это на себя за, скажем так, 30% от прибыли, и я займусь выгодным инвестированием вашего золота. Что какие 30%? Я вообще сначала думал о 5, но из уважения к вам и в благодарность за вашу помощь готов предложить 7%. Да вы издеваетесь. От вас же не требуется ничего. Только сидеть и считать галеоны, которые к вам потекут рекой, стоит только мне заняться вашим золотом. Хорошо, но только из уважения к славному роду Поттер. 25. Как это ничего? А золото? Оно же мое в конце концов. Если инвестиции будут неудачным, то я потеряю все, что нажито непосильным трудом. И только чтобы успокоить ваши нервы, я могу предложить вам целых 10% от прибыли с моих же денег. А работа моя? А сколько ночей мне придется не спать, занимаясь вашими финансами, оставляя тем временем мою бедную жену одну в холодной постели? А вы о правнуках моих думали? Они месяцами не будут видеть дорогого им дедушку, потому что он весь зарылся в бумагах, рассчитывая, куда ему лучше вложить ваши деньги, чтобы вы получили больше прибыли. 20% – мое последнее слово. Эх, вы без ножа меня режете, от сердца родное отрываете. Без штанов меня хотите оставить? Думаете, что если перед вами малец зеленый, то и обмануть его можно? Хорошо, из уважения к вашим сединам и беспокойства о вашей дрожайшей супруге и всем вашим без сомнения многочисленном семействе, я предлагаю вам 13%. Ахазбзашиш, договорились, 18%, и я займусь твоим золотом. 18? Какие 18%? По-моему, я говорил о 15, разве не так? Истинно так, молодой человек, с улыбкой произнес мастер Златорык, протягивая мне свою руку. Тогда договорились. Я пожал его руку и, убрав один из ключей в карман, указал на ключ от бывшего хранилища Лили Поттер, спросил: «Он вам нужен для инвестиций?» «Нет, сейчас мы составим договор, и вы головкой ключа оставьте на нем печать». «Хорошо», согласился я, наблюдая, как гоблин быстро заполняет пергамент. Почти дописав до конца, он поднял на меня глаза и спросил: «На какой счет переводить прибыль?» «ХМ, разделите ее пополам. Одну часть верните на этот же счет, пусть и дальше приносит прибыль. Другую распределить поровну между основным хранилищем рода и хранилищем моего отца. Две четверти вернуть в оборот. Одну четверть положить на основной счет рода и последнюю четверть на счет от хранилища 639. «Я вас правильно понял?» «Да все верно», — ответил я, сверившись с номером хранилища на ключе. Мастер, закончив писать, подал мне договор для прочтения. Под одобрительное ворчание старого гоблина, я трижды перечитал договор и даже проверил его на просвет. Не найдя к чему придраться, я оставил свою подпись и, поставив ключом печать, вернул договор гоблину. Мастер Златорык, поставив свою подпись и печать Гринготтса, помахал над договором рукой и разделил его на два экземпляра. Один он протянул мне, и, убрав в ящик стола другой, спросил: «Вы хотели что-то еще?» «Гринготтс имеет в наличии кошельки с расширением пространства, да такие кошельки есть. Спросите у дежурного клерка в главном зале, он вам продаст, цена от 50 галеонов. На этом все. Большое вам спасибо, и пусть ваша сокровищница никогда не будет пуста. Пусть все твои враги падут к твоим ногам, необычный молодой человек». И явившийся на звон колокольчика молодой гоблин проводил меня в главный зал. Там я, опять обратившись к кровороду, попросил кошелек с расширением за 150 галеонов, пообещав, что расплачусь, как только вернусь из хранилища. Поворчав немного, он дал мне его. «Деньги отдашь сопровождающему, я его предупрежу». После чего я с ветерком прокатился до моего хранилища. Там я расплатился крюкохватом и, набив полный кошелек, поспешил на выход из банка. Покупок мне предстояло много. Примечание к части. Большое спасибо пользователю Алекс Пендрагон за указание на недочет в главе. Постарался исправить. Глава 7. Глава 7. Покинув Гринготтс, я поспешил в магазин Твилфит и Таттинг. Пройдясь по магазину и присматриваясь к различным тканям, висевшим вдоль стен, поинтересовался у продавца: «Здесь шьют одежду на заказ?» Достаточно немолодой мужчина смерил меня взглядом и с едва заметной усмешкой проговорил: «Да, молодой человек, в Твилфит и Таттинг шьют только на заказ. Позвольте спросить, а где ваши родители? Сомневаюсь, что они бы дали вам достаточно денег для того, чтобы заказать пошив одежды у нас, если у них они вообще есть». Последнее предположение он прошептал едва слышно. Отец в банке решает какие-то вопросы. Он выделил мне достаточно золота и сказал, чтобы я шел именно в этот магазин и приобрел все, что мне нужно для повседневных нужд и тренировок. К сожалению, мы должны были провести какое-то время в Макгловском мире, и из старой я вырос. Как скажете, молодой человек, и какую же одежду вы хотите приобрести? Для повседневного ношения мне необходим полный комплект одежды. Ну там мантии, рубашки, брюки, всего по 4. Также 2 жилета, 2 пары туфель, 2 ремня и 2 пары перчаток. И нижнее белье, думаю, 10 комплектов хватит. Посоветуете материалы? Что ж, продавец еще раз, но уже с интересом меня осмотрел и продолжил: для нижнего белья порекомендовал бы хлопок или лен, с ним ваша кожа будет дышать. Для мантии могу посоветовать ткани из волоса единорога или паучьего шелка. На обе эти ткани прекрасно ложатся чары, и сам их материал защитит вас от слабых проклятий из глазов. То же самое и по рубашкам, брюкам и жилетам. Ремни и перчатки я бы порекомендовал вам взять из кожи морского змея, а туфли из шкуры дракона. Лучше всего для этого подойдет шкура гибридского черного дракона, но это уже на ваш выбор. Спасибо за рекомендацию, доверюсь вашему мнению. Тогда 2 комплекта мантий, жилетов, рубашек и брюк пусть будут из волоса единорога, а другие 2 из паучьего шелка. Нижнее белье и пусть будет из хлопка. В остальном все как вы и сказали. Внешний вид должен быть не особо кричащим, но достаточно презентабельным. Также я люблю темные тона в одежде и не люблю красный, оранжевый и желтые цвета. Дождавшись, когда продавец запишет мои пожелания, я продолжил: и касательно костюма для тренировок, что можете посоветовать? Это смотря для каких тренировок, молодой человек. Отец планирует обучать меня азам дуэлинга и охоте на магических существ. О, так ваш отец охотник на монстров? Ну, можно и так сказать. Я бы посоветовал вам комплект из кожи виверны. Достаточно прочный и легкий. Пусть и не такой прочный, как шкура дракона, но зато вы в нем будете более подвижны. Хотя обувь я бы все же предложил взять из драконьей шкуры. Что ж, отлично. Я вновь положусь на ваше мнение. Хорошо. Общая стоимость заказа 130 галеонов. Если вы согласны с ценой, внесите предоплату в размере 30 галеонов и пройдите в соседнюю комнату для снятия мерок. Отсчитав требуемую сумму и взяв листок с заказом, я прошел в соседнее помещение, отдавшись там во власть портного. Он, молча прочитав заказ, чему-то кивнул и снял с меня все необходимые мерки. После чего он подал мне журнал, в котором указывались различные фасоны мужской одежды. Полистав его и выбрав понравившиеся комплекты, я указал на них мастеру, похвалив за неплохой выбор и сказав, что заказ будет готов через 4 часа, он принялся за работу. Покинув магазин, направился в свой следующий пункт назначения, а именно в магазин сумки, саквояжи и чемоданы от Миствила. Там я приобрел небольшой кожаный подсумок, с внутренним расширением примерно на 5 кубометров. Инвентарь – это, конечно, хорошо, но и он тоже не будет лишним. Выйдя из магазина сумок и немного посидев в кафе мороженое Флориана Фортескью, я направился в аптеку Малпиппера, где приобрел большое количество зелий, чем очень удивил аптекаря. В общей сложности я купил 120 флаконов с зельями, и в мою покупку входили животворящий эликсир, восполняет 150 ЕМ, 20 ШТ, охранное зелье, восполняет 50 АТ, 20 ШТ, противоядие от обычных ядов, снимает эффекты отравления от простых ядов, 20 ШТ, рябиновый отвар, восстанавливает 100 АЗ, 20 ШТ, экстракт бадьяна, восстанавливает 500 АЗ, 40 ШТ, хилок, как говорится, много не бывает, надо будет самому научиться их варить. Поэтому я также купил 3 стандартных набора ингредиентов, и напевая себе под нос незатейливую мелодию, я, в прекрасном настроении, покинул аптеку и направился во Флориши Блотс, где, походив немного среди книжных полок, приобрел книги для первого и второго курса, а также историю Хогвартса и книгу «Природная знать. Родословная волшебников» на первое время, думаю, этого достаточно. После книжного я приобрел письменные принадлежности и все необходимое оборудование для варки зелий. Побродив еще немного, я вернулся в кафе «Мороженое Фортескью», где, неспешно поглощая мороженое и читая теорию магии, я провел 2 часа, дожидаясь времени, к которому портной обещал закончить с моим заказом. Когда я вернулся в Твилфит и Таттинг, мой заказ уже дожидался меня у продавца. Проведя примерку и убедившись, что все идеально сидит, я остался в костюме сине-зеленого цвета. Расплатившись с продавцом и пообещав приходить еще, я покинул магазин. Следующим пунктом в покупках у меня была волшебная палочка, но ее продают только с 11, поэтому, найдя безлюдный тупичок между домами, я опять принял облик невысокого светловолосого юноши с бородкой. Но на этот раз я все же учел промах с шириной плеч и длинной ног. Оглядев себя в витрину кондитерской и удовлетворившись результатом, я пошел в чудесные волшебные палочки Джимми Кидделла. В лавке меня встретил щуплый мужчина где-то слегка за 40. «Рад приветствовать вас в своей лавке. Надеюсь, вы пришли сюда за палочкой, вы весьма проницательны. Тогда прошу положить свою рабочую руку на вот эту сферу и подать немного магии. Ничего не бойтесь, артефакт просто определит оптимальные материалы для вашей палочки». «И вот как? О, понимаю ваши сомнения, но да, это весьма действенный способ, кто бы что ни говорил, и осмелюсь заметить, что он уж точно намного лучше того интуитивного подбора, основанного лишь на опыте и личном впечатлении, которым пользуются большинство мастеров. Мой же метод основан на результате многолетних экспериментов, итогом которых стал вот этот артефакт». С большой экспрессией проговорил мастер волшебных палочек и указал на большую тумбу, на крышке которой находилась серебряная сфера. «ХМ, и как он работает, можно узнать? В нем находится множество образцов древесины и сердцевин для волшебных палочек. Когда вы направите в него свою магию, артефакт пропустит ее через все образцы. Те из них, что пропустит вашу магию быстрее прочих, и являются для вас наиболее подходящим. Затем по таблице совместимости я определяю наилучшие сочетания. Звучит весьма дельно. Давайте попробуем», — сказал я, положив руку на сферу и подав немного маны. Какое-то время ничего не происходило, а потом из отверстия в боковой стене выпал кусок картона с разноцветной таблицей на нем. Мастер быстро подхватил его и с головой ушел в его изучение. Так, это понятно, а так возникает конфликт. Это тоже не сходится. О, вот это уже очень неплохо. Едва слышно приговаривал он, водя пальцем по таблице. Где-то через минуту он с радостью выдал. Вот это самый оптимальный вариант. Громовой дуб и хвостовое перо птицы, гром. Позвольте полюбопытствовать, мистер Эванс, Гарольд Эванс. Джимми Кидделл, рад с вами познакомиться, мистер Эванс. Можно мне узнать, из каких материалов была ваша старая палочка? Ведь она сломана, я так полагаю. Да вы правы, неудачный рикошет. Она была из астралиста и пера Феникса. Весьма близко, но согласно моим данным вам лучше подойдет палочка из громового дуба и пера птицы, гром. У меня есть в наличии 3 подобных палочки. Хотите попробовать? Да, давайте проверим. Мастер достал с полки 3 футляра и выложил их на стол. Достав первую палочку, я взмахнул ей и произнес: «Люмос». На ее кончике загорелся яркий огонек. Посмотрев на него немного, я удовлетворился результатом и потушил. Попробовав остальные и добившись одинакового результата, я огорошил продавца: «Я возьму все 3. Сколько с меня? 3, вы уверены? Как показал мне вчерашний день, лучше иметь запасную палочку. Чисто на всякий случай. Так сколько? Обычно я беру за палочки от 3 до 5 галеонов. Но на эти палочки ушел очень редкий ингредиент. Перо птицы, гром можно легко купить у американцев, а вот найти пораженный молнией волшебный дуб сродни чуду и является редкой удачей. Так что думаю, 10 галеонов за одну будет в самый раз». И как-то по-детски втянул голову, ожидая возмущения покупателя. Да видно, торговля у него совсем туго идет. Это приемлемо, я беру. Еще мне нужен наручный чехол для палочки. О, разумеется. Вот выбирайте. Он выложил несколько чехлов на стол. Осмотрев и примерив каждый, я выбрал простой чехол черного цвета. С вас 30 галеонов и 2 сикля. Вот, сдачи не надо. Я обязательно порекомендую вас своим знакомым. До свидания. Благодарю, буду рад снова видеть вас в своей лавке. До свидания. Теперь осталось посетить волшебный зверинец и можно возвращаться в Литтл-Уингинг. Зайдя в магазин и не обращая внимания на шум от множества животных, поинтересовался: «У вас есть змей?» «Да, вас интересует что-то особенное?» «Меня интересуют змеи, имеющие возможность стать фамильером. Вообще змеи редко выбирают себе фамильеры, но, как хотите. Но Рунеспур вам точно не подойдет. Вообще из имеющихся у нас змей фамильером может стать только хрустальная эфа. Это магическая разновидность простой эфы. Она более ядовита, чем ее немагическая разновидность, и может становиться прозрачной, из-за чего и получила свое название. Вырастает до метра в длину. Питаются мелкими грызунами, птицами и насекомыми. Если вы приобретете ее, могу порекомендовать вам взять еще и мышей для кормежки. На них лежит заклинание, так что проблем они вам не доставят». «Ну так что берете змею?» — поинтересовался торговец, демонстрируя мне террариум с белой змеей, которая при нашем приближении стала почти невидимой. И правда, будто бы из стекла сделана. Заметил я и дальше продолжил на парсилтанге: «Привет, хочешь пойти со мной?» Говорящий: «Да хочу. Тут скучно. Тебе придется стать моим фамильером и слушаться меня во всем». «Я согласен. А став фамильером, ослушаться не смогу». «Хорошо, я заберу тебя с собой. Что ты предпочитаешь есть?» «Этот человек предложил мне взять для тебя мышей». «Мыши – это хорошо. Они так смешно пищат, когда умирают. Еще я люблю яйца и пауков. С яйцами проблем не будет». Закончив разговор со змеей, я перевел взгляд на ошарашенного продавца. «Я договорился со змеей. Сколько с меня за нее, террариум и мышей?» «Вы владеете парсилтангом?» «Нет, я просто так решил пошипеть на змею». «Конечно владею, у меня есть предки из Индии, там многие волшебники могут говорить со змеями». «Надеюсь, вы человек без предрассудков?» «Что вы, какие предрассудки? Просто встретить в Англии говорящего со змеями — большая редкость. А если кто и владеет этим даром, то старается его скрыть. Вот же бред. Злым человека делает не магия, а помыслы и поступки». «Полностью с вами согласен. Так сколько с меня?» «Да с вас 20 галеонов за все». Расплатившись и распрощавшись с продавцом, я покинул косой переулок, аппарировав прямо в свою комнату. Походив немного и осмотревшись, я установил террариум за тумбочкой, убедившись, что от двери его не видно, начал разбирать покупки. Так, одежду и контейнер с мышами в шкаф, книги и письменные принадлежности в тумбочку, половину зелий в инвентарь. Ну, вроде все. Ингредиенты и оборудование для варки зелий пусть остаются в подсумке. Немного отдохнув, я зашел в игровой магазин и приобрел руководство по привязыванию фамильяра. К сожалению, во флорише Bloodx данной книги не было, поэтому пришлось тратить кристаллы. Так что, то я не понял, а где книга? Ну да, кристаллы исчезли, а книга так и не появилась. В попытке разобраться в ситуации я начал поочередно открывать пункты меню. И вот в инвентаре мне улыбнулась удача, а от сердца знатно так отлегло. Все оказалось просто, книга нематериальна. Просто в инвентаре появилась новая вкладка, библиотека. И именно в ней находилась искомая книга. А дальше проще. При активации книги передо мной появилась ее материальная иллюзия. А это очень удобно, и нужно будет еще приобрести различных книг. А что, библиотека всегда с собой и не потеряешь, да и испортить не получится. Мечта библиофила. Кстати, о библиофилах. Может, мне Гермиону до Хогвартса вербануть? А что, это мысль. Но надо собрать побольше информации о ней, а потом решать. Хорошо, займусь этим в ближайшее время. А пока что там надо делать для привязки фамильяра? И призвав книгу, я погрузился в чтение. Закончив читать, я развеял книгу и, уставившись в потолок, перечислил все необходимые для привязки фамильяра действия. Первое, необходимо обоюдное согласие. Второе, нужно напоить своей кровью. Третье, поделиться своей магией. И четвертое, дать имя. Ну, первый пункт достигнут. Перейдем ко второму. Я подошел к террариуму и обратился к змею, а это был именно самец. Ты готов стать моим фамильяром? Да, что делать? Сейчас я дам тебе своей крови. Выпей ее. Хорошо. Достав из подсумка нож для резки ингредиентов и пустой флакон для зелий, я сделал аккуратный надрез и нацедил немного крови. Очистив нож и убрав его обратно, отметил, что порез уже исчез и что я потерял 2 АЗ. Игровое тело, однако. Поднеся флакон к змею, я аккуратно споил ему свою кровь. Сейчас я поделюсь с тобой своей магией. И, не дожидаясь ответа, положил на него руку и напитал маной. После чего пафосно произнес: «Нарекаю тебя Сиар». Установлена связь фамильяра. Появилось передо мной системное сообщение. Закрыв его, я прислушался к себе и ощутил где-то на периферии сознания тонкую нить, пройдя по которой, я ощутил Сиара. И он был сейчас очень напуган, практически в панике. Что случилось? Мне страшно. Сначала появилась полоска и начала расти, а потом исчезла. А потом сразу появились разноцветные полоски и не пропадают. Что это? Успокойся. Ничего страшного. Это часть моей силы. Теперь ты стал другим. Видишь синюю полоску? Это твоя магия. Она уменьшается, когда ты пользуешься чем-то магическим. Например, когда становишься прозрачным или что ты там делаешь. Красная полоска – это твоя жизнь. Твое тело повреждения больше не получает, но красная полоска заканчивается от того, что раньше вредило тебе. Ну, там когти, клыки, падение с высоты, магия и тому подобное. Если красная полоска закончится, ты умрешь. Зеленая полоска заканчивается, когда ты что-то делаешь. Когда она закончилась, значит, ты устал. Полоски постепенно опять восстанавливаются, если не делать того, что их уменьшило. Есть еще прозрачная полоска, ее надо заполнять. Я потом покажу как. Когда она заполнится, я смогу сделать тебя сильнее. Я понятно объяснил? Вроде да, я разберусь. Если что-то непонятно, спрашивай. Есть хочешь? Нет, вчера ел. Мышку можно наружу? Конечно, только эту комнату не покидай и, если кто-то зайдет, спрячься. И людей в этом доме не кусай, а то у меня проблемы будут. Лучше вообще людей не кусай, пока я не скажу. Договорились? Да, а если они захотят убить тебя или меня? В этом случае можно, но только если иначе никак. Понял, кусать только если иначе смерть. Вот и хорошо. Я выпустил его из террариума исследовать комнату, после чего совершил набег на кухню. Есть хотелось просто неимоверно. Такое ощущение, что вкалывал целый день как ненормальный, а не по магазинам гулял. Наевшись, я вернулся в свою комнату и остаток дня провел за чтением книг по магии и редкими разговорами с Сиаром. Глава 8. На следующее утро, плотно позавтракав и захватив с собой Сиара, я отправился во временный барьер. Пока добирался до облюбованной мною детской площадки, составил примерный план на день. Перво-наперво мне надо определиться с боевыми возможностями Сиара. Потом попрактиковаться с простыми заклинаниями и можно в барьер к монстрам. Но пока разберусь с фамильяром. Имя – Сиар. Вид – хрустальная эфа. Особенность – фамильяр Гарри Поттера. Уровень – 4. Опыт – 0350. АЗ – 50-50. ЕМ – 30-30. Тонус – 50-50, жизнь, 5, сила, 1, ловкость, 5, интеллект, 4, воля, 2, магия, 3, дополнительные характеристики, регенерация, 1, восполнение, 1, свободно, свободно, свободно, свободно, свободных очков характеристик, 0, свободных очков способностей, 3, эффекты, тело игрока, связь фамильяра, способности, ядовитый укус актив, ур, 3, наносит 10 единиц урона и отравляет цель, яд отнимает по 6 еж, в секунду в течение минуты, предупреждение актив, ур, 2, создает неприятный и раздражающий звук, иллюзорная маскировка актив, ур, 3, затраты 10 ем, мин, в общем, то все понятно, атакует из засады, а потом маскируется и ждет, когда цель умрет, ну неплохо, когда прокачается вообще будет зашибись, и вложив все очки способности в ядовитый укус, поднял урон яда до 12 единиц урона в секунду, думаю, на зомби и скелетов его яд действовать не будет, а покорять баламп с ним еще рано, муахахахехе, блин, в общем, берегитесь, гримлы, мы идем, но сперва лучше все проверить еще раз, так, инвентарь, копье на месте, как и бутерброды с чаем, рябиновый отвар и экстракт бадьяна, первый пить, а вторым обливаться, тоже тут, что еще, костюм из кожи виверны уже на мне, а теперь, статус, имя, Гарри Джеймс Поттер, ур 15, опыт, 234-8884, возраст, 10 лет, титул, наследник рода Поттер, мальчик, который выжил, статус крови, полукровка, очки здоровья, 220-220, мана, 500-500, тонус, 160-160, основные характеристики, жизнь, 22, сила, 13, ловкость, 12, интеллект, 30, воля, 10, магия, 50, дополнительные характеристики, регенерация, 14, 1 на З4 мин, 3-8 АТ мин, восполнение, 13-17 ЕМ мин, восприятие, 2, меткость, 5, свободно, свободно, свободных очков характеристик, 0, свободных очков способностей, 0, свободных очков дара, 7, кристаллы, 30, эффекты, тело игрока, разум игрока, родовой дар зельеварения, родовой дар артефакторики, идеальное зрение, способности, змеиуст актив, ур, макс, легилименция актив, ур 3, затраты, 10 ЕМ сёк, окклюменция пассив ур, макс, актив, ур, 1 затраты 2 ЕМ, 10 сёк, редактор ложных воспоминаний, метаморфизм актив, ур, 2, телекинез актив, ур, 10 макс, затраты 10 ЕМ 60 КГ, 10 сёк, 75 ЕМ, редактор образов метаморфа, тело игрока пассив, ур, макс, разум игрока пассив, ур, макс, идеальное зрение пассив, вы обладаете 100% зрением, и оно не может ухудшиться, магическое зрение актив, ур, 2, затраты 14 ЕМ, сёк, создать уничтожить иллюзорный барьер актив, ур, 5 цена создания 5 ЕМ, аппарация домовиков ур, 9 затраты 2 ЕМ, 10 КМ, кинетический удар ур, 4 затраты 10 ЕМ, оглушающий бросок, актив, ур, 3, ну тут все без особых изменений, подхватил змея и переместил нас в локацию гремлов, оглядев небольшое плоскогорье, где предлагалось валить этих маленьких мерзавцев, я проинструктировал фамильяра по поводу дальнейших действий. Сейчас я привлеку внимание вон того мохнатого, а ты, выбрав подходящий момент, укусишь его и спрячешься. Дальше я справлюсь сам. Хорошо. После чего я запустил камнем в находящегося неподалеку монстра. Тот, тоненько взвизгнув, огляделся и достаточно резво побежал в мою сторону. Сиар тем временем спрятался за камнем и внимательно наблюдал за противником. Хм, а ему это нравится, подумал я, уклоняясь от каменного ножа, которым меня пытался пырнуть разъяренный гремл. Пропустив мимо себя несколько ударов, я древком копья оттолкнул его от себя в сторону фамильяра. Тот не растерялся и, укусив его, отполз в сторону, став прозрачным. Жизнь вражины начала резко убывать и, не давая тому переключиться на новую угрозу, наношу ему кинетический удар и продолжаю уклоняться от его попыток добавить мне новых отверстий. Продолжаться это долго не могло, и спустя минуту я добил его простой атакой. Ну вот так как-то и будем сражаться. Мне понравилось. Еще бы тебе не понравилось. Дальше продолжаем так же. Я сражаюсь, а ты, выбрав момент, кусаешь. Постепенно буду увеличивать количество врагов. Ясно. Четвертая полоска появилась. Она растет, Когда ты убиваешь или помогаешь убить, сейчас мы находимся в специальном месте. Тут много тех, кого можно убивать для роста этой полоски. Понятно. Когда она заполнится, ты сделаешь меня сильнее. Как тогда, когда ты усилил мой яд? Да, точно так, я понял. Продолжим, давай. И постепенно наращивая темп, мы начали массовый забой монстров в отдельно взятой локации. После обеда, зачистив барьер в четвертый и последний на сегодня раз, переместились во временный барьер. Оказавшись в безопасности, Сиар тут же уполз спать, а я начал подводить итоги прокачки фамильяра. В принципе, все вышло очень даже неплохо. У него теперь 10 уровень. Также до 10 прокачан ядовитые укусы и иллюзорная маскировка теперь 5. И, на 10 уровне фамильяра, мне предложили выбрать ему одну из двух способностей, паралитический яд или гипнотический взгляд. Хорошо подумав и посоветовавшись со змеем, я выбрал яд. Из характеристик решил прокачать ему жизнь, ловкость, интеллект и магию. Ну что ж, завтра можно и в Баламп наведаться. Весь остаток дня я провел, читая книги по магии и практикуясь в трансфигурации. К вечеру у меня начало даже немного получаться. По крайней мере, спички стабильно превращались в зубочистки. А там и до иголок недалеко. На следующий день. Да. Получи хитиновый. Следующий. Сиар, ты как? Нормально. Тут жуки кончились. Идем дальше. Вижу. Пошли. Я огляделся и, выбрав направление, поспешил на новое место охоты. При поддержке змея убивать жуков стало намного проще. И дело даже не в том, что он их травил и стонил, хотя и в этом тоже, а в том, что он постоянно следил за окружением и вовремя предупреждал о приближении новой партии монстров. Так что ситуация, в которой я оказался в прошлый раз, теперь уж точно не повторится. В барьере, имитирующем остров Баламп, мы находились уже около 4 часов, направившись мстить жукам сразу же после завтрака. За это время Сиар поднялся на 2 уровня, а Громодар взял 5 и закончил изучать пассивку на усиление своего урона на 10%. Сейчас его урон составляет 242 единицы, и это при том, что удар идет по площади. Теперь в списке у него стоит и уже практически изучена способность «Макка». Она позволяет привязать заряды игровой магии к характеристике «Магия», тем самым увеличив ее. За счет магии первого уровня она увеличивает характеристику на 5+1 за каждые 10 зарядов. За магию второго уровня усиление идет на 10+2, а за третий уровень на 15+3. Так что через каких-то 4 жука мой резерв станет больше на 150 ем. Поскольку магию огня и сканирование, последние планирую выкинуть, я еще полчаса назад довел до 100, то я сразу получу максимальное, для магии первого уровня, повышение характеристик. Прилично удалившись от прошлого места боя, я встретил новую партию жуков в составе 4 особей. Когда до жуков оставалось около 70 метров, скостовал на них грозовой разряд и спокойно добил кинетическими ударами 2 жуков. Третий и четвертый скончались от яда Сиара, прежде чем я к ним приблизился. Да, в прошлый раз причиной провала стал эффект неожиданности, неверная тактика и первый уровень стража. Да, именно в таком порядке. Ну а теперь пора прокачать себе магию. Привязав магию огня, я проверил статус Громодара. До уровня ему оставалось совсем чуть-чуть, и следующим он начал учить способность, позволяющую привязать к атаке элементную магию. Это хорошо, все же жаль, что нельзя самому выбрать, что ему надо учить, хотя и так неплохо. Поскольку до обеда было еще достаточно времени, я решил пройтись до заснеженных холмов. Там должны водиться монстры элементы лед, и у них должна быть магия снежной бури и лечения. Последнее по понятным причинам в приоритете. Первый ледяной глаз нам попался еще на значительном удалении от холмов. Хех, посмотрим, что тут у нас. Ледяной глаз. Уровень 16. Летающий. АЗ 430-430. ЕМ 100-100. Элемент лед. Неплохо. Как обычно, Сиар. Принял. Вот блин, нахватался уже. Ладно, танцуем. И применив команду вытянуть, начал каст грозового разряда. Тем временем Сиар, на приличной такой скорости, приблизился к монстру и, укусив, парализовал его. Проделав все это секунд за 7, он поспешил удалиться на безопасное расстояние. Кастовать грозовой разряд я закончил одновременно с выходом ледяного глаза из паралича, и его тут же накрыло куполом из заметно увеличившихся, относительно первого уровня, молний. Когда купол исчез, я оглушил монстра стальным шариком и, сократив дистанцию ударом копья, отправил его жизнь в красную зону. А потом он просто умер от яда моего змея. Да, как-то быстро получилось. Ну да ладно. После чего мы проделали с местной популяцией ледяных глаз то же, что и с жуками. Ну, в смысле, начали планомерно изводить, попутно выкачивая из них магию. Но все же они были чуть-чуть сложнее жуков. Это я понял, пока разбирался сразу с двумя. Так вот, последний все-таки умудрился меня достать, от вампирев 30 очков здоровья. После чего скоропостижно скончался, получив копьем в голову и укус в хвост. А потом я увидел ее, ледяную деву Шиву, что гуляла по заснеженному холму. А вот и еще один страж. Значит, мне нужно тебя одолеть. Сиар, сейчас я с ней сражусь. Вмешаешься только в случае, если у меня дела будут совсем плохо. Хорошо, она ледяная, мне не хочется к ней приближаться, но, если ты будешь проигрывать, я ее укушу. Договорились. Восстановив выносливость ем, зельями, я аккуратно приблизился к Шиве и всмотрелся в описание. Шива, уровень, 19. Страж, АЗ, 930-930, ЕМ, 700-700, элемент, лед. Это уже серьезный глаз, жуков и пней. Ну, тогда потанцуем, сказал я, подходя к ней еще ближе и прикидывая дальнейший план действий. Когда она меня заметила, от нее пошла волна прохлады, а вокруг кистей рук начал клубиться туман. Это нехорошо. Девушка, не согласитесь ли вы стать моим стражем? Ну а что, вдруг прокатит? Я, служить человеку, никогда. Получи. Не прокатило, думал я, уклоняясь от запущенной в меня глыбы льда. Отскочив назад и в сторону, запускаю в нее стальной шарик. Уклонилась. Вот зараза, еще и сосульку мне в плечо засадила. Минус 50 АЗ, одним ударом. Отпрыгнув еще дальше, делаю жест толчка и произношу. Лечение. Жизнь полностью восстановились, и еще раз уклонившись от ледяной глыбы, повторяю жест, применяя на деве огонь. Есть минус 150 АЗ, как с куста. Вот что значит стихия антагонист. Главное теперь глыбой по тушке не получить. Так и продолжился наш бой. Я уклонялся и по возможности применял огонь. Еще три раза пришлось использовать лечение. Она все больше бесилась и кидалась сосульками. Но вот ее жизнь упала в желтый, а затем и в красный сектор, и она прекратила атаку. «Твоя взяла, человек, можешь пользоваться моей силой», произнесла она и, покрывшись ледяной коркой, исчезла. А передо мной появилось сообщение. «Страж Шива присоединилась к вам». Фух, это было что-то с чем-то. «А теперь домой, спать», проговорил я, и мы покинули Баламп. Примечание к части. Прода немного задержалась из-за страшного ритуала под названием «Ремонт». К тому же он был усилен тремя темными словами силы. ТССС, они звучат так, надо, срочно и сделать. Глава 9, глава 9. Я лежал и смотрел в потолок. Мне совершенно ничего не хотелось, и все казалось неинтересным. Конечно, система и игровое тело быстро устраняют физическую усталость. Достаточно минут 20 отдохнуть, и вот я опять свеж и полон сил. Но все же человек не робот, и сознанию тоже нужно отдыхать. И вот несколько месяцев практически непрерывающегося гринда дали таки о себе знать. И после вчерашнего боя с ледяной девой, я отключился сразу, как только добрался до своей кровати. Будто кто-то повернул рубильник, и мой разум погрузился в спасительную темноту. Проснулся я, минут 40 назад, и сейчас просто лежал и разглядывал потолок. Но долго это продолжаться не могло, и полежав еще минут 30, я наконец-таки пересилил себя и поплелся в ванную, тихо бормоча себе под нос. Все, объявляю выходной, а может и не один. Проверю только удар Шивы, а потом в Лондон. Завершив все утренние процедуры, я вышел на улицу и, зайдя в проход между домами, создал временный барьер. Потом, еще немного походил по городу и, выбрав подходящее место, я привязал к себе Шиву и проверил ее данные. Имя – Шива. Уровень 1. Опыт – 0.50. Умение призыва – ледяная пыль. Урон – 100. Эффект – в указанном направлении создает поток холода и кристаллов льда. Затраты – 100 ЕМ. Время каста – 15 сек. Изучается – урон стража плюс 10%, 0.50. Ну тут все понятно, а теперь проверим само умение. И направив руку на живую изгородь, что росла неподалеку, я скостовал ледяную пыль. С моей ладони сорвалась яркая звезда и, пролетев в направлении изгороди метра 3, превратилась в волну холода и льда. Мда, протянул я, рассматривая посеченные мелкими кристалликами льда и покрывшиеся инеем кусты. Ширина метра 3, а длина около 15. Это очень даже хорошо. Надо было грозовой разряд тоже заранее проверить. Ну, впредь буду умнее, а то с прежним подходом точно попаду на Гриффиндор. Проверив умение еще раз и удостоверившись в правильности своих выводов, я переоделся и, придав себе более взрослый вид, покинул барьер. Убедившись, что вокруг никого нет, аппарировал ко входу в дырявый котел. В пабе было все так же мрачновато и немного уныло. За дальним столиком сидели два волшебника, а бармен наливал какой-то напиток немолодой ведьме у барной стойки. Хмыкнув себе под нос и кивнув бармену, я не стал задерживаться в этом историческом месте и прошел в косой переулок. Впрочем, в магическом квартале меня интересовал только банк, а точнее обмен галеонов на фунты. Вообще-то это надо было сделать еще при первом посещении, но тогда это как-то из головы вылетело. Решив не допускать прошлые ошибки и обменяв деньги немного с запасом, более нигде не задерживаясь, покинул косой переулок. Пройдясь немного по Лондону и поймав кэп, я отправился в музей естествознания. Собственно, там и прошла большая часть моего дня. Было очень интересно, и не зря мне хотелось посетить этот музей еще в прошлой жизни. Закончив с осмотром и пообещав еще раз сюда прийти, я покинул музей. Выйдя на улицу и спросив у ближайшего полицейского, как мне добраться до кинотеатра, решил не идти пешком и снова поймал кэп. В кинотеатре меня ждал приятный сюрприз. Я ведь совсем забыл то, что в этом году в прокат вышла третья часть «Назад в будущее». С большим удовольствием пересмотрел этот, не постесняюсь сказать, шедевр еще раз. Во время просмотра фильма у меня возникла одна интересная идея. И как только сеанс закончился, я сразу вернулся на Тисовую улицу и, развалившись на своей кровати, начал вслух рассуждать о возможности ее воплотить. Метлы же летают, а значит и парящую доску наверняка можно смастерить. Ну или глайдер какой-нибудь. Вон у Сириуса вообще мотоцикл летает, а у Уизли в каноне был летающий форт. Определенно стоит попробовать. Но для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, мне необходимо основательно заняться артефакторикой. Ну а вообще давно уже пора начинать прокачивать профы. Не откладывая это дело в долгий ящик, я зашел в игровой магазин и купил начальные книги по рунам и созданию артефактов. После чего, немного поболтав с Сиаром, принялся за их изучение. Полторы недели спустя, я сделал, произнес я, любуясь своим первым творением. Артефакт представлял собой 12-сантиметровый алюминиевый стержень со стеклянным шариком на конце. Покрутил его немного в руке и, направив на детские качели, произношу фразу «Активатор». «Всем выйти из сумрака». Качели осветил яркий солнечный свет заклинания «Люмос Салим». И да, я сделал фонарик. Но вот что меня особенно радует, так это то, что у меня таки получилось добавить в его контур функцию автономной подзарядки от ауры носителя. Оно, конечно, понятно, что такой артефакт нафиг никому из волшебников не нужен, ведь для этого есть заклинание. Но ведь начинать с чего-то надо. Вон у Дамблдора есть его дизель-иллюминатор, а у меня будет иллюминатор. Я, конечно, погорячился, сравнивая свою поделку с работой Дамблдора. На данный момент мне непонятно даже, на каких принципах дизель-иллюминатор работает. Но обязательно потом в этом разберусь. Очень уж любопытно. Вообще без родового дара и магического зрения фиг бы у меня получилось создать хоть что-то за такой короткий срок. А так на изучение основ ушло полторы недели реального времени и около 23 дней во временном барьере. Магическое зрение, кстати, стало 5 уровня. И я вам скажу, это очень полезная способность. С ее помощью мне удалось достаточно сносно овладеть заклинаниями трансфигурации за первый курс. Хоть я ими и занимался часа по 3-4 в день. Честно говоря, заклинаний там не так уж и много, да и не сказать, чтобы они были сложными. А благодаря магическому зрению мне было наглядно видно, что у меня получается неверно. Ошибки, допущенные в движении палочкой, заставляли линии заклинания свернуться или перепутаться, а ошибка в слове просто их разрывала или сжигала. Бывало, конечно, что заклинание срабатывало, но не полностью или не так, как надо. Как-то раз при очередной попытке починить разбитую бутылку заклинанием репаро, осколки просто срослись между собой, так бутылка и не став, но что-то отвлекся я немного. Еще из успехов в артефакторике могу похвастаться зачарованием всей одежды на прочность и немаркость. Следующим хочу зачаровать ремень, думаю наложить что-нибудь от проклятия или типа того. От сильных, конечно, не защитит, да и не от всех слабых убережет, но все же и это тоже очень хорошо. Для этого нужны специальные чернила для нанесения магических знаков и рун. Их можно купить в косом переулке или же сварить самому, последние даже лучше. Ну значит, пора заняться зельеварением. «Во тьме нет жизни, только смерть», — произнес я фразу, гасящую мой фонарик, и не выходя из барьера, зашел в ближайший дом. Пройдя на кухню, я начал доставать из-под сумка ингредиенты и инструменты для приготовления зелий, напевая при этом песенку про волшебника, недоучку. Вычислить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром преподаватели время со мной утратили. Даром со мною мучился самый искусный маг. Да, да, да. Мудрых преподавателей слушал я невнимательно. Все, что не задавали мне, делал я кое-как. Сделать хотел грозу, а получил козу, розовую козу с желтой полосой.